Издательство «Бомбора». Океан книг. Кино. Для тех, кто хочет все успеть. Читает Маргарита Корж. Вопросы, на которые дает ответ эта книга. Когда был придуман кинематограф? Синематограф братьев Люмьер был запатентован в феврале 1895 года. 22 марта устройство было представлено публике в Париже. А 28 декабря в одном из залов Гранд-кафе на бульваре Капуцинок состоялся первый коммерческий киносеанс для зрителей. Почему кино со звуком многим не нравилось? Многие относились к звуковому кино скептически и считали затею с озвучкой бессмысленным аттракционом, омрачающим чистое искусство кино. Когда открылся первый кинотеатр? Первое специальное помещение для показа кинофильмов было открыто в 1905 году Гарри Дэвисом и Джоном П. Хэррисом в Питтсбурге. Получали ли отечественные фильмы «Оскар»? «Оскар» доставался художественному советскому кино дважды по-настоящему и один раз понарошку. Впервые за «Войну и мир» Сергея Бондарчука в 1968-м. Во второй раз за мелодраму «Москва слезам не верит» Владимира Меньшова в 1981 году. И еще условно в третий раз за советско-японский фильм Акиры Куросавы «Дерсоу Зала», снятый в «Союзе» в 1975 году. Что такое артхаус? Артхаус — это андеграунд кинематографа, который время от времени выталкивает наружу, прямиком в основной поток, мейнстрим, режиссеров категории «авторское кино». Какие главные награды могут получить деятели кино? Главными наградами считаются премия Американской киноакадемии «Оскар», «Золотая пальмовая ветвь» Каннского кинофестиваля, «Золотой медведь» Берлинского кинофестиваля, «Золотой лев» Венецианского кинофестиваля и «Золотой святой Георгий» Московского кинофестиваля. Когда был создан первый спецэффект? Первый спецэффект в кино создал Жорж Мельес. Фильм «Путешествие на Луну» 1902 года не только стал первой научно-фантастической картиной, но и открыл самый очевидный вид спецэффектов. На экране появились существа, которых невозможно представить в реальности. Какие фильмы называют культовыми? Культовое кино — это фильмы, ставшие объектом почитания, культа у определенной аудитории. Кого считают главными новаторами в кино? Четырьмя главными новаторами в мире кинематографа можно считать Дэвида Гриффита за кино как искусство, Дзигу Вертова за основы документалистики, Орсона Уэллса за доведение нового языка кино до идеала и Алена Рене за то, что он изменил представление о том, каким должно быть повествование в своей ленте в прошлом году в Мариенбаде 1961 года.